Саныч, ну мы уже не первый день летаем при наличии у них подобных ракет. Ничего сверхъестественного, сделал вывод Семен Рогаткин. Высокий парень, которому стоило бы играть в волейбол, чем сидеть в кабине Ми-24. Стоя рядом с ним, он отбрасывал на меня тень. Таких ракет у них не было. Предлагаю отойти к модулю в беседку, ответил я. Когда парни расселись по лавкам, я достал тетрадь и постарался изобразить зоны пуска ракет ПЗРК. Если мы с вами говорим про Редай, то он морально устарел. Как так? Воскликнули все хором. Нравится мне, что в звене даже удивляются командой. Вот так, захват цели с дальности не более 1 километра. Пуск производится только в борт, ракурсы атаки ограничены. Взрыватель бесконтактный ненадежный. В марте месяце в районе Махмудраки по нам предварительно отработали из Редай. Ракеты прошли мимо, а Ми-24Е сбили только из-за массовости пуска. Закончив рисовать зону поражения известных мне ПЗРК, я показал их остальным. «А где тут Стингер, Сан Саныч?» – спросил у меня Юра Залитис. «Вообще, он юрист, родом из Риги, заканчивал летное училище в Харькове. Из-за проблем со здоровьем смог остаться на летной работе, только перейдя на вертолеты. Юра, глазки протри. Вот его зона», – показал пальцем Ваня Васюлевич. «Вот такой у меня интернациональный состав звена по части командиров вертолетов. Русский, латыш и белорус». Разобрав сильные и слабые стороны всех возможных ПЗРК, я предложил подумать про тактику противодействия Стингерам. Можно было бы сразу выложить все, что я знаю по этому вопросу, но слыть пророком не очень хочется. Прикрываемся складками рельефа местности. Поверхность прогревается, и ракета будет сходить с ума, предложил Ваня. Годный совет, так и запишем, ответил я. А чего не так, Саныч? Возмутился Семен. Я разве сказал, что что-то не так? Ваня все правильно сказал. Если мы будем лететь на предельно малой высоте, например 10-15 метров, и при этом периодически будем прикрываться препятствиями, деревьями или даже домами кишлаков, то все получится. Учитывая большую угловую скорость, при таком профиле полета, вероятность пуска и попадания ракеты сильно снизится. Мозгов у ракеты нет. Она летит туда, где видела цель в последний раз. Нет у нее функции догадки, что вертолет выскочит с другой стороны хребта или дерева. Плюс к этому теплый фон от нагретых камней поднимается до 20-30 метров. Скорее всего, оператор в такой ситуации вообще не будет пускать ракету. Почему не будет? Семен, ну 1-2 пуска мимо и его накроют. Момент психологический. Все жить хотят, похлопал Рогаткина по плечу Вася. Одного способа недостаточно. Здесь нужен комплексный подход. Несмотря на то, что это Афганистан, здесь может быть и ровная местность. А если душман заберется на высоту в 3000 метров и пустит ракету, где там прятаться? Не будем же мы постоянно летать у самой земли. С такой горы он нас на любой высоте зацепит. Что еще можно придумать? Спросил Юрис. Я подумал, что достаточно уже ломать комедию, и выдал свои соображения. Итак, схематоз следующий. Схематоз, вновь хором воскликнули летчики. Слаженная работа. Надеюсь, что в полете все тоже будут работать сообща. Так же, как и возмущаются сейчас. Угол захвата ее тепловой головки самонаведения 40-50 секунд. Как правило, ракета бьет в район двигателя. Там, где жарче всего. Для защиты используем несколько методов. Про географический с использованием рельефа проговорим позже. Теперь профилактический метод. Это отстрел ловушек. Я объяснил, что в районе работ следует работать с автоматом отстрела тепловых ловушек. Их два режима отстрела, 2 секунды или 6 секунд. То есть, отстреливаем ловушки, скрываемся за хребтами, и дело сделано. Пошли в бучело, подскочил Вася. Я еще не закончил. Все, что мы перечислили, это технический фактор. Но хребтов рядом может не быть, а ловушки имеют свойство заканчиваться. Тогда что делать? Спросил Семен. Тактика. Налеты большим числом вертолетов применять не стоит. Мы будем слишком скованы в маневре. На задание летаем только парами. Мероприятия по нейтрализации фактора стингеров были утверждены. Остаток разговора прошел в атмосфере обсуждения вчерашнего вечера. Особо всех интересовало, куда подевался всем известный товарищ Баев. Он у меня тетрадь подготовки забрал. Сказал, что я неправильно ее веду. Потом отдал и снова забрал. Вот некому его садануть и приземлить на мягкое место, негодовал Вася. Хотел я ему сказать, что его желание было уже кем-то выполнено. Саныч, ты извини за нескромный вопрос. Мы тебя уважаем и прочее, но люди хотят знать дальнейшее будущее, спросил у меня Юрис. В этот момент взгляды всех летчиков устремились на меня, а в глазах читалось ожидание какой-то сенсации. Будто они сейчас смотрят выступление генсека и тот скажет сногсшибательную новость. Тебя какое будущее интересует? Просто я не Ванга. Машины времени у меня тоже нет, чтобы что-то из будущего узнавать, ответил я. Да брось, мы про командира звена. Он у нас был не самый приятный человек. Так что, лично я, начал говорить Семен, но я предпочел остановить его. Подобные разговоры за спиной настоящего командира звена мне никогда не нравились. Лучше их пресекать сразу. Вот что, братцы-кролики, что там у вас было с Шаклиным в вашей части, мне не важно. Мы все люди разные. Но своим поступком товарищ капитан закрыл все недостатки, которые вами были выявлены в его поведении. В нужный момент он себя повел как офицер, командир и мужик. И размышления на данную тему прекращаем. Я понятно объяснил, возражений не последовало. Зато подошло время обеда. На него-то все отправились с большой охотой. Ведь там будут наши вчерашние гости. Всем однозначно хотелось обмолвиться словом хоть с кем-то из девушек. Рядом со мной все время шел Кеша. Он и так всегда меня сопровождал во всех перемещениях, а тут совсем прилип. Даже на ногу пару раз наступил и постоянно терся плечом. Иннокентий, мы не в трамвае. Можно так не прижиматься. Остановил я его и отодвинул на установленную дистанцию. Да я это разговор есть. Мы уже подошли к дверям столовой. Не хотелось мне приходить в последних рядах на обед. Тем более, что скоро и местные летчики прилетят с задач. Они-то и ринутся сначала в столовую. После обеда никак, просто, я пока мысли сформировал. Так говоришь, будто для тебя это достижение. Ты же парень умный, просто порой рассеянный. Ну раз сформировал, давай говори. Кеша прокашлялся, шмыгнул носом и глубоко вздохнул. На этом его моральная накачка не закончилась. Он еще себя по щекам побил. Иннокентий, без прелюдий, четко и по делу, убрал я его руки от щек. Вчера ты пошел девушку провожать к модулю. Там была и Таня. У вас с ней что-то было? Выпалил Кеша с неким наездом на меня. Похоже, что Иннокентию понравилась официантка-брюнетка. И сильно понравилась, раз он так возмущается. Но ни одного Кешу она свела с ума, если вспомнить нервы Кузьмы Ивановича. Ты не подпрыгивай. С какой целью тебя заинтересовал этот вопрос? Кеша промолчал. Постеснялся он мне говорить о своем влечении, но пытать его не буду. Ладно, ничего у нас не было. Поговорили и разошлись. Честное слово, на лице у Кеши расплылась улыбка, а сам он выдохнул от облегчения. Но у меня тоже созрел вопрос. Это хорошо. Я просто, ну ты на нее планов не имеешь. Верно, верно. А теперь мой черед задать вопрос. Ты был в ауте самый первый. Я лично с Татьяной тебя отнес в модуль. Как ты узнал, что я Свету провожал? Тут глазки у Кеши забегали. Пытать его дальше не буду, поскольку сильно засосало под ложечкой. Круг подозреваемых в причинении вреда Баеву начинает сужаться. Пошли в столовую, сказал я и завел Иннокентия внутрь. Вечером расслабуха кончилась. Енотаев пришел к нашему модулю с готовой постановкой задачи на завтра. Расселись мы в беседке, куда еще до нашего прибытия в Джалалабад был проведен свет. Как только все расселись, появился Ефим Петрович. С ним был наш уважаемый Игорь Геннадьевич Сапин. Всем доброго вечера. Кто майора Сапина не знает, узнает, представил Енотаев командира спецназа. Мда, работой я вас обеспечу до конца вашей командировки, посмеялся Сапин. Он достал из папки сложенную карту и протянул Енотаеву. Что-то намечается серьезное. Итак, сразу скажу, предстоит крупная операция. Задачи местного вертолетного полка нас не касаются. Мы работаем с нашей разведкой, сказал Ефим Петрович, выкладывая карту на стол. Все подошли ближе и смогли увидеть район, где мы будем выполнять полеты. Нетрудно было догадаться, что нам предстоит действовать практически на линии Дюранда или афгано-пакистанской границы. По нашим данным, крупные силы афганцев собираются вырваться из нашего кольца. Сейчас они прячутся в горах и готовят отход в Пакистан. Пути снабжения перерезаны, система постов выставлена, крупные силы в лице одного полка от 109 и краткой дивизии, 77-ю и часть 80 и краткая мотострелковых бригад держат границу и не дают им уйти в хлебные районы, так сказать, показал Сапин на карте места скопления духов. Обосновались они высоко, но в местах, где все кишлаки вымерли или не поддерживают оппозиционные войска. Ахмад-шах для них не авторитет, да и без поставок оружия ему долго не продержаться. За последнее время разведчики взяли 15 караванов. Последний, который вы могли наблюдать, был самый крупный. Теперь у Масуда два варианта: ждать новый караван или идти на прорыв. И вот тут большая для нас дилемма, объяснял Енотаев. Сапин показывал возможные направления ухода отрядов Ахмад-Шаха. То, что он будет уходить малыми группами, ни у кого не было сомнений. Оставалось только не дать уйти ему лично. Теперь что нужно сделать нам? Занять две высоты в долине. Это отметки 1208 и 1209, показал на две точки Сапин. На них высаживаем по две группы разведки, а мотострелки на технике выдвигаются следом и попутно ведут зачистку близлежащих кишлаков, добавил Енотаев. Но это не все. Еще одну группу высаживаем у дороги на Пешавар, высота за номером 799. Ее будут удерживать бойцы 109-й краткой дивизии, а именно рота 170 ГО-полка. Что-то не совсем складывается. На самый простой для перехода духов участок, а именно Хайберский проход и шоссе до Пешавара, выставляют одну роту. «Не мало одной роты?» – спросил я. «Мало, конечно. Поэтому их усиливает сводная группа отряда во главе со мной. Итого 25 человек. Осталось только узнать, сколько духов будет прорываться. Хоть я всех подробностей плана командования не знаю, но где-то они ошибаются. Есть у меня ощущение, что Шах Масуд нас еще удивит завтра». После постановки задач, командир приказал всем отдыхать. Особенно он был требователен к Кислицыну. Товарищ замполит был уверен, что завтра он, как и всегда, участвует в качестве помощника руководителя полетами. Мол, оказывает помощь местной группе руководства полетами. Но такой бы статус повлек бы за собой дегустирование нового напитка, настоянного на афганских финиках. «Владимирович, завтра в бой. Причем со мной полетишь в паре на первую высадку. Клюковкин с товарищем прикрывают», — повернулся ко мне Ефим Петрович. Сапин изъявил желание, чтобы именно мы его группу доставили на высоту 799. Возражений с нашей стороны не было. Тут же Сапин подозвал меня к себе. «Как в роли командира? Обживаешься?» — спросил Геннадьевич. «Не скажешь же ему, что мне не привыкать руководить звеном?» «Привыкаю. Это временно. Пока нового не пришлют по замене. Шаклину еще предстоит реабилитация. То, что живой, хорошо. Но ты тоже не упускай момент. Карьерный рост никогда не помешает. Да и Петрович тебя хвалит». Тут ваш меченый визжал на совещании от негодования, что у Енотаева лейтенант командует звеном. Петрович его осадил знатно, похлопал меня по плечу. Сапин: «Да, Камеска нам как батя. Нечего сказать». Сапин достал сигарету и закурил. Как-то быстро он поменялся в лице, погрустнел и задумался. «Все в порядке, Игорь Геннадьевич?» — спросил я. «Да, на душе просто не по себе. Бывают дни, когда спокойно идешь в рейд, а сейчас не так. Вообще, не хотел ехать в Джалалабад. Трастин наставлял в Баграме за него командовать сначала. Потом спросил, готов ли на усиление поехать, а командовать другого оставит. Чего тогда передумали? Не знаю. Бумажками не хочу заниматься. Эти все совещания, планерки, подведение итогов – ужас. Так, что лучше в поле». Мы попрощались с Сапиным, и он ушел в направлении своего модуля. Умывшись и ополоснувшись, я зашел в нашу комнату. Многие уже приготовились к ночи, поставив рядом с кроватями ведра с водой. Кеша уже намочил майку, уложил на грудь и прикрыл глаза. В Афганистане такой способ охлаждения был популярен. Так как кондиционер у нас работал через раз, иного способа борьбы с жарой не было, так и я намочился. «В прошлый раз на 15 минут хватило», — сказал Кислицын и тоже занял горизонтальное положение с мокрым полотенцем на груди. Я сел на кровать. Свет в комнате еще был включен. «Саня, брат, я забыл же тебе кое-что отдать», — позвал меня мага и протянул листок бумаги. «Это что?» — уточнил я. Мага подошел ко мне и стал шептать на ухо. «Санча, это от брюнеточки. Она сама хотела отдать, да ты на ужин не пошел сегодня». Раскрыв письмо, я сразу учуял приятный аромат духов. 21:00. «В комнате одна буду», — прочитал я и взглянул на спящего Иннокентия. Странный сегодня разговор получился у столовой. У Кеши невеста в союзе, а тут он так нервно отреагировал на факт только одного моего нахождения рядом с Татьяной. Да и он ее совсем не знает. Практически не разговаривал с ней. И что с невестой? Много непонятного. Раз у моего летчика-оператора сильные чувства к этой женщине и я дал ему слово, то Татьяне придется сегодня спать одной. Да и перед важной операцией стоит выспаться. Я несу ответственность не только за себя, но и действия личного состава. Глава 29. Утро в Джалалабаде началось рано. В 3:30 уже выстроилась очередь к умывальнику. Никакой суеты и спешки. Каждое движение выверено, а любая процедура приведения себя в порядок не занимала много времени. Самые спортивные успели добежать до бучела и окунуться. К сожалению, это не про нашу эскадрилью. У нас все проще. Я называю это выжидательной тактикой. Сначала должны все остальные умыться, а мы чуть позже. Зато спишь на полчаса дольше. А то, что потом на форсажном режиме проходят сборы, когда до завтрака осталось совсем чуть-чуть, побочный эффект. Ну сколько в сортире можно сидеть, кричит кто-то под окном. Твою мать, не моя паста, вода закончилась. Какого Джалалабада тут происходит? Такие выкрики, обычное дело для нашего подразделения. У меня опять тапки разные. Вчера были 45 и 41 размер, а сегодня и вовсе два левых. Возмущается мага, который залежался на кровати и разыскивал обувь. Брат, а размер? Переспросил у него бага, который вернулся в комнату с остатками пены на лице. Размер совпадает, но только 40 и краткое. У меня 43 и краткое. Далее следовал непереводимый кавказский фольклор. Самое интересное, что в нашей комнате ни у кого не было 40-го размера обуви. Как эти тапочки тут оказались, надо еще разобраться. С горем пополам и кучей трехэтажного мата, мы последними из всех летчиков добрались на завтрак. Как раз его прием заканчивают летчики местного полка и наш Камеска Енотаев. Его оценивающий взгляд говорит всегда сам за себя. Так-так, вам будильник подарить или подсобную работу устроить? С наездом встретил Ефим Петрович нас перед входом в столовую. Командир, мы тщательно готовились к продолжительной работе, ответил ему Кислицын и показал всем быстро заходить. Енотаев продолжил что-то выговаривать замполиту. Когда я поравнялся с ними, Ефим Петрович остановил меня. Клюковкин, а ты чего своих богатырей не привел раньше? Тебя вообще Сапин будет через 40 минут ждать на стоянке с бойцами. Ты еще не понял, что сегодня надо в каждом моменте спешить, нервничает Ефим Петрович. Пожалуй, надо обстановку слегка разрядить. Товарищ командир, вы лучше меня знаете вечную мудрость Омара Хайяма. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Я сейчас тебе эту мудрость вместе с этим Омаром суну по самый Хайям, пригрозил мне Камеска. Замполит же не удержался от смеха и чуть не свалился с крыльца столовой. Чего ржешь, Владимирович, ты его научил умничать? Пробила на улыбку Енотаева. Командир, устами младенца глаголит истина. Я бы еще добавил, что жизненный закон гласит, встанешь пораньше, опоздаешь еще больше. Камеска дослушивать мудрости Кислицына не стал. Идите-ка вы оба, приятного аппетита, короче, махнул рукой Енотаев. Быстро уничтожили завтрак. Среди официанток я не сразу увидел Татьяну, которую вчера решил не посещать вечером, хоть мне и было отправлено пригласительное. Уже на выходе из столовой, она меня остановила и попросила отойти на пару слов. «Времени у меня мало», — ответил я, смотря как мои товарищи спешат в сторону стартового домика. «Ты вчера не пришел. Почему?» «Потому что надо было выспаться. Ты ведь меня не на чай с бубликами звала, верно?» — улыбнулся я. «Саша, не думай обо мне. Не хочется слушать извечную мантру девушки, чтобы о ней не думали плохо. Я и не думаю, Тань, ни о тебе, ни о ком-то еще сейчас. Тяжелый день сегодня», — ответил я, слегка приобняв ее за плечи. Реакции не ждал и пошел за парнями на медосмотр. «А завтра, или послезавтра придешь?» Отвечать голосом не стал, а только развел руками, показывая, что не знаю. Но вероятность моего визита стремится к нулю. Кеша ведь обещал. Медосмотр прошли быстро, а экипировались еще быстрее. Семен удивлялся, зачем я заставил всех взять побольше боекомплекта с собой. «Мы же не на земле воюем», — сказал Рогаткин, на котором лифчик смотрелся как топик на девушке. «Разные ситуации бывают. Можешь у Шаклина спросить, если мне не веришь». Рогаткин спорить не стал, но лифчик мы ему поменяли. Быстро уяснив общие задачи и порядок работы джалалабадцев в комнате полетного снаряжения, Енотаев погнал всех на стоянку. Но не все ж так быстро. «Товарищ подполковник, а присесть?» – спросил Кеша. Енотаев слегка опешил. «Я же вспомнил об этой интересной русской традиции. Она тянется еще с Древней Руси. Петров, ну ты чего, куда присесть?» «На дорожку. Мы в деревне всегда. Так-то в деревне, а здесь авиация. Пошли уже», – потянул его Юрис, но Кеша не дался. Камеска подумал и показал жестом всем сесть. Как только все присели, В комнате воцарилась тишина, никакого постороннего шума или скрипов, только ровное дыхание всех собравшихся. Интересно, а ведь древние славяне считали, что этим жестом как бы спрашивали у домового разрешения на выход из дома в дальнюю дорогу, поделился мыслью Камеска. И если все тихо и нигде не громыхает, значит, опасности нет, добавил я. Кеша посмотрел на меня и кивнул. Значит, я верно толкую смысл этой традиции. Мда, хорошо, если местный домовой окажется прав. По вертолетам, скомандовал енот эльф, и все направились к выходу. Солнце показалось из-за горизонта. С каждой минутой становилось все жарче и жарче. Ноги даже в кроссовках уже взмокли, а под лифчиком тело начало потеть. На стоянке последнее приготовление к боевому выходу проводила группа Сапина. Часть бойцов в прыжковках, часть в костюмах КЗС. Ранцы РД-54 укомплектованы. Практически у всех этот старый элемент снаряжения претерпел изменения. К удобной РДшке у всех пришиты несколько карманов, а вот сумка для гранат отрезана. «Где НСП?» – спросил у одного из бойцов Сапин, проверив специальный карман на лямке ранца. Он предназначен для фиксации черенка саперной лопаты, но разведчики в него помещали наземный сигнальный патрон, НСП. Да вот, достал боец патрон из набедренного кармана штанов и поместил в указанное Сапиным место. Снаряжение ребята берут с собой много, да и бойцов не 25 человек, как планировалось, а 40. Енот эльф и его ведомый Кислицын даже дали команду с вертолета в блоки наров снять, чтоб снизить нагрузку. Но все равно, столько людей не влезет в Ми-8Е. Несколько ящиков с боеприпасами погрузили в грузовые кабины пчел, пока я с Кешей осматривал вертолет. В этот раз группа Сапина взяла с собой и кое-что потяжелее. На борт одного Ми-8 погрузили пулемет «Утес», а на другой – автоматический гранатомет АКС-17. Сапин дал команду бойцам грузиться, но кое-кто так и остался в облегченном снаряжении рядом с Ми-8. Сам же Игорь Геннадьевич подошел к блистеру и стал что-то объяснять енотееву. Мы с Кешей заняли места в кабинах и готовились к запуску. Рядом со мной встал Валера Носов, который закончил последнее приготовление вертолета к вылету. «Саныч, я готов лететь, мы же экипаж, как-никак». «Знаю, Валер, жди, мы ненадолго», ответил я и крепко пожал протянутую Валерой руку. «Нельзя подвергать бортового техника опасности просто так. Если есть вариант, лучше оставить его на земле. 302 и краткое, 3 и краткое готов. Жду команды», доложил Юрис, который сегодня будет моим ведомым. Я застегнул защитный шлем и продолжил слушать эфир. Летчики местного полка начали запускаться, забивая весь эфир докладами и разговорами. 302 и краткое, 201 му, запросил меня енот эльф. Рядом с его блистером до сих пор стоял Сапин и не садился в вертолет следом за своими подчиненными. Готовы, 201 и краткое. Понял. Амар, 201 му, доброе утро. Готовы к запуску. Руководитель полетами дал разрешение на запуск. Вертолет постепенно стал оживать. Двигатели запустились, а винты вышли на нужные обороты. Все системы проверены. Валера, наблюдающий за нашим запуском, пошел осматривать вертолет. К вылету почти готовы, но не тут-то было. Справа увидел приближающегося Сапина с несколькими бойцами. Автомат с дисковым магазином он закинул за спину. Половину группы он отправил к вертолету Юриса. Командир разведчиков подбежал к Валере и показал на грузовую кабину. «Игорь Геннадьевич полетит с нами, что за номер?» Удивился Кеша, спросив у меня по внутренней связи, когда Сапин залез в вертолет. Юрис из своего вертолета посмотрел в мою сторону. «Согласовано», — сказал я в эфир. «Понял». Валера закрыл створки двери грузовой кабины и показал поднятый большой палец вверх. «Прием, как слышно?» Вышел по внутренней связи Сапин. «Отлично. Планы изменились?» – спросил я, но Сапин промолчал. «Игорь Геннадьевич, я вас тоже хорошо слышу. Вы как меня, мы рады, что вы у нас. Так вы меня хорошо слышите?» – добавил Кеша, который вышел в эфир вместо ответа по внутренней связи. «Прекрасное начало, и ведь не достанешь до него. Кеша ведь в другой кабине. Я его затылок только вижу в небольшом отверстии под педалью. И я тебя хорошо слышу», — прозвучал в наушниках голос Енотеева. «И мы слышим», — добавил руководитель полетами. «Его все слышат», — окончательно добил Кешу кто-то из взлетевших экипажей. Началась в колхозе перекличка. «Всегда знал, что авиация держится на заклепках и еще на одной штуке», — посмеялся Сапин. «Да, Игорь Геннадьевич, еще и на шпангоутах фюзеляжа», — сказал Иннокентий снова в эфир. «Чтоб его остановить, пришлось слегка стронуть вертолет с места. Кеша, пальчиком своим нежней работой при выходе на связь, сделал я ему замечание. Понял. А сейчас, спросил Петров. Лучше, ответил я, не сдерживая улыбку. Камеска запросил руление, и мы начали движение к полосе. Нужно думать о выполнении прикрытия группы, а у меня иные мысли. На полосе выстроились быстро и начали ждать команды на взлет. Воздух начинает нагреваться все сильнее. Видно, как на фоне восходящего солнца плывет горизонт. Ты что-то спрашивал, Сань? Не смог я скрыть любопытство и задал вопрос Сапину. Акс, утес, людей там высаживать будем. И главное, никакого движения пехоты не наблюдается. Я прав, насчет пехоты соврал, поскольку с аэродрома и не заметишь ее перемещение. Только когда взлетим. Ты не первый день живешь, и не первый день в армии, ответил Сапин. Похоже, что высоту 799 будут держать только разведчики Игоря Геннадьевича. Внимание, я 201 и краткое, группе взлет, дал команду Енотаев. Медленно поднимаю шаг и наклоняю нос вертолета. Согласен, что взлетать с носового колеса, когда в грузовой кабине пассажиры, опрометчиво. Так что взлетим по самолетному. Разгоняю вертолет по полосе, скорость растет и подходит к отметке в 40 км. Постепенно тяну ручку управления на себя. Есть отрыв. Убираю шасси, и тут же в гидросистеме падает давление. Командир, заволновался Кеша, когда вертолет с трудом начал разгоняться над землей. Не ссы, все под контролем. До 10 досчитай, успокоил я Кешу. Это хорошо, что у него еще нет указателя давления в гидросистемах. Для Ми-24 это нормально в процессе выпуска и уборки шасси, что может упасть давление в гидросистеме. Главное, чтобы ненадолго. 3-4 вроде сейчас в норме, обрадовался Петров, когда скорость начала расти в нормальном режиме. 3 и краткое, на месте, доложил Юрис, летевший сзади меня. Понял, влево пошли, скомандовал я, и мы начали разворот над аэродромом. Заходим на полосу, расходимся в стороны и начинаем лететь параллельно ей. Ми-8Е разгоняются в это время по полосе, нам же нужно было их прикрывать. Для уверенности пускаем ловушки, а то все может быть сегодня. Как нас предупреждали местные летчики, зеленка рядом с Джалалабадом имеет у них дурную славу, как и вся территория в провинциях Нангархар и соседний Кунар. Утреннее солнце уже озарило всю долину реки Кабул, в этом районе она более полноводная. Параллельно ей извивается дорога на Пешавар, а дальше уже и Пакистан. Смотрю я на горы, формирующие Хайберский проход, и не по себе становится. Уже можно разглядеть хребет Спингар или Софитках, как его зовут афганцы. «Белая гора?» – спросил у меня Кеша, но быстрее успел ответить Сапин. «Она самая, Иннокентий. Высоту 799 уже нашел?» «Так точно. Ищу площадку», – сказал Кеша. «Стратегически эта высота для удержания Хайберского прохода идеальна. С нее простреливается вся долина, шоссе проходит у подножья, а на востоке вплотную подступает река Кабул. Держаться здесь можно долго, но не группой отряда спецназа. На склонах высоты заметил, что остались разрушенные стены древних укреплений. В середине и конце прошлого века, а также начале 20-го здесь были форты британцев. Осталось от них немного. Геннадич, предлагаю покружить, а потом высадиться», — сказал я. «Не возражаю», — ответил Сапин. «Начинаем по очереди с Юрисом облетать одну площадку за другой». Енотаев нашу задумку понял и начал имитировать посадку в долине. Проверив один район, перешли к соседнему. 3 и краткое, слева вижу кишлак. «Надо проверить», — сказал я Юрису, и он занял высоту в паре сотни метров надо мной. Снижаюсь к земле. Скорость на приборе растет, а у поверхности уже поднимаются пылевые вихри. Обхожу кишлак слева, но никаких движений в нем нет. «Все спокойно», — доложил Юрис, который прикрывает меня сверху. «Ручку управления на себя и перелетаю одну из сопок. Здесь до Пакистана остаются считанные километры. Даже непонятно, пересек я ленточку или нет. 302 и краткое, далеко не залетай», — вышел в эфир Енотаев. 201 и краткое, тут не все так гладко. По внутренней связи позвал Сапина, чтобы тот посмотрел тоже. У самой границы уж слишком много каких-то палаток и пасущихся представителей рогатого скота. Лагеря беженцев наблюдаю рядом с границей и много живности. 201 и краткое, как приняли. Вызвал я Енотаева. Ефим Петрович тут же передал информацию в Джалалабад. Пару секунд замешательства и ему дают команду оттуда. 201 и краткое, от сокола команда продолжать выполнение задачи. Информацию приняли, но к границе близко не подлетать. У соседей нервы шалят. Намек Абушника понятен. Авиация Пакистана будет использовать любую возможность, чтобы сбить наш вертолет или самолет. Вас понял. 302 и краткое. Отворачивай на обратный. Дал мне команду Енотаев. Выполняю. Приказы нужно выполнять, но и знать состояние дел тоже. Пока не самая радужная картина складывается. Если через Хайберский проход пойдут духи, их могут со стороны Пакистана поддержать вот такие беженцы. Странно, что они именно здесь, а на других участках границы не наблюдаются. Пора и высадку выполнять. 201 и краткое. Снижаюсь, доложил я Енотаеву. Он с нашим замполитом кружились в стороне от реки и дороги. Сейчас мы с Юрисом высадим группу и начнем прикрывать. Высота у меня перед глазами. Больше похожа на выгоревший на солнце холм светло-желтого цвета. Начинаю снижаться. Даю залп, сказал я по внутренней связи. Поставил на галетнике выбора вооружения пушку. Нажимаю кнопку и пускаю несколько снарядов по ровной поверхности и склону. Поднимаются столбы пыли, но никаких взрывов. Еще залп. Несколько снарядов аккуратно летят на южный склон и в подножие высоты. Эффект тот же. На первый взгляд, 799 я высота не заминирована. Захожу на посадку, доложил я и начал снижаться. Чем ближе к поверхности, тем больше летит пыль и трава. Обзор застилает желтая пелена. В кабине стало несколько темнее. Касаюсь поверхности, и группа начинает высаживаться. Все очень быстро. Сбоку вижу, как Сапин мне показывает большой палец. Взлетаю и занимаю место Юриса. Теперь он высаживает своих пассажиров. Следом начали работу и Ми-8. Им уже предстояло дольше находиться на высоте. Груза и людей у них на борту гораздо больше. Взлетаю, доложил Кислицын и поднялся вверх, чтобы пристроиться к Енотаеву. Завершили высадку. На часах 4:45 утра. По радиосвязи пожелали удачи Сапину и заняли курс на Джалалабад. За рекой Кабул уже видно, как пылят колонны нашей техники. Мотострелковые подразделения выдвигаются в сторону своих позиций, а вот к Сапину никто не идет. Очень странно. Аэродром уже рядом. Первыми на посадку зашли Ми-8 и тут же освободили полосу. Сверху видно, как на стоянках царит неразбериха. Руководитель полетами в эфире не успевает давать всем команды, а на полосу со всех рулежек уже следуют очередные вертолеты. Командир, не кажется ли, что разведчиков, как приманку, бросили к границе? Спросил у меня Кеша. Даже не кажется. Медленно зависаю над полосой, но в эфире с помехами слышу нервный голос. Повтори, сколько не может быть. Несколько раз прозвучала подобная фраза, и говорил это никто иной, как генерал Целевой. Откуда-то он руководит операцией. 302 и краткое. Не заруливай, не заруливай. Услышал я сквозь длинные переговоры голос Енотаева. Началось. Глава 30. Висеть над полосой смысла не было, так что я мягко приземлился. Тормозную гашетку зажал и стал ждать команды. Позади меня и Кеши приземлился Юрис. Он в замешательстве не меньше нас. Думаете, уже поперли? Спросил по внутренней связи Кеша. Просто так большие начальники в эфире нервничать не будут. Предполагаю, что пошло все не по плану. Жаль, долгий день предстоит. Кушать хочется, Саныч. Удивляюсь Иннокентию. Там мясорубка на границе началась, а он на пожрать думает. Не, не хочу кушать. Там же парням надо помощь. Чего мы тогда сидим? Возмутился Кеша. Все же есть у него совесть. 302 и краткое. Пары на стоянку заруливайте. Выключение по готовности. Вышел в эфир руководитель полетами. Но я не торопился отвечать. Просто так Енотаев бы не стал мне говорить не заруливать. 302 и краткое. Амару. Ответил. Вы приняли команду заруливать и выключаться. Если что, мы можем и со стоянки взлететь. Чувство неведения, происходящего постепенно, начало давить на нервы. Но вероятность того, что мы можем ошибиться, присутствует. Точно так. 3 и краткое. За мной на стоянку. Дал я команду Юрису. Прошло не так много времени, чтобы ситуация на границе стала критической. Да мы бы слышали на обратном маршруте запросы Сапина о поддержке с воздуха. 201 и краткое, 302 му на связь, запросил я, но в ответ тишина. Пока рулил по магистральной рулежке, несколько раз запросил Енотаева, но ответа не было. Он выключился. 302 и краткое, спокойно сказал руководитель полетами. Понял. Спасибо. Дальнейший план работы есть? Выключайтесь, была команда. Узнаю голос Баева. Наверняка рядом с руководителем полетами сейчас. На стоянке нашего звена маленький консилиум собрал Кислицын, Но Ефима Петровича рядом нет. Вертолет выключил и передал его в руки Валеры Носова. «Побыстрее заправь и подготовь к повтору», — сказал я Носову. «Команды не было, Саныч, тут вообще не разбериха. Вроде как духи поперли, но не там, где их ожидали. И что предлагают делать? Местных поднимают. Вон звено взлетает». С полосы в этот момент взлетели 4 Ми-24 и плавно начали выполнять разворот в сторону границы. «Если что-то делает командование, это уже хорошо. Тогда почему нервничал заместитель командующего армией Енотаев?» Дождавшись Кешу, мы пошли к нашим товарищам послушать новости. «Что случилось?» – спросил я, подойдя к замполиту. Кислицын быстро курил и задумчиво смотрел вниз. Петрович тут сильно ругался. «Работать нам не дают. Сказали, что со стороны Пакистана не может быть движения в нашу сторону. А оно есть?» – уточнил я. «Нет», – хором ответили все. «Опять неясности». «Погоди, Владимирович, с Пакистана идут духи», – уточнил я. «Мы доложили о концентрации у границы вооруженных формирований», – ответил Кислицын, закатывая глаза. Баев придумал это словосочетание. В эфире поправлял Камеско, когда он про духов докладывал. «Нет бы назвать бандой, шайкой или войском. Владимирович, ты согласен со мной, что это еще не повод лететь к высоте?» – заметил Юрис, подошедший следом за мной. «Согласен». А потом оказалось, что и Сапин видит движение, и со стороны реки, и со стороны дороги на Пешавар, да из Пакистана начала подниматься пыль в воздух. Практически дословно тебе пересказал его доклад. «А почему мы его не слышали, а вы приняли?» – уточнил я. «Перешли на канал операций. На нем был и генерал Целевой. Сейчас он прибудет сюда для дачи указаний». Кислицын закончил курить и повел всех в класс подготовки. «А ты, Саня, иди на КДП в штаб». Енотаев сказал, что тебя тоже там ждут. «Наверняка спросит, что ты видел», – шепнул мне Сергей Владимирович. Взяв с собой Кешу, направился в штаб. «Предполагаю, сейчас командование потребует детально описать, что именно мы с Петровым видели. Вполне возможно начнутся вопросы из серии «А много ли было?», «А как вы поняли?», «А вы уверены или не уверены?». И главное, нужно Иннокентия подготовить к встрече с большими начальниками. «Кеша, сейчас нам будут вопросы задавать. Я им сейчас все доложу. У меня записано. Им все равно, что у тебя записано. Хотя, покажи мне», – перебил я Петрова. Кеша протянул мне наколенный планшет, в котором были сделаны записи. Оказывается, мой летчик-оператор успел примерно сосчитать поголовье скота, определил координаты и возможные направления движения духов со стороны Пакистана. Но главное, он и время посчитал их подхода к высоте 799. «Ты когда успел?» – спросил я. «Ну я вижу и тут же все считаю. Это ж просто. Так вот и хочется проверить его эрудицию и математические способности». «Ладно, извлеки мне квадратный корень из 6084», – спросил я. «Так это ж просто, 78. А теперь сложи 17 и 17». Тут Кеша уже не был таким быстрым. Только с третьего раза дал правильный ответ. «Делаю вывод, что Петров спящий гений, которого пробуждают либо сложные задачи, либо экстремальная ситуация. На входе в штаб нам сказали, куда пройти. Перед кабинетом командира полка Кеша притормозил. Я посмотрел на него и заметил, насколько он нервничал. Лоб взмок, а сам он быстро дышал. «Ты чего?» – спросил я. «Сань, тут иди сам. Я сейчас накосячу опять». «Сдурел? Быстро пошли. Панику отставить», – подтолкнул я его к двери, но Кеша застопорился опять. «Командир, там же замкомандующего, Баев, командир бригады разведчиков и, что хуже всего, Енотаев. Да хоть сам Иосиф Виссарионович. Если сейчас мы не убедим командование действовать, наших товарищей из спецназа закатают на той самой высоте, где мы их оставили. Простишь себе такое?» Кеша отрицательно покачал головой, а я одобрительно похлопал его по плечу. «Командир, а если у нас...» «Стоп, вот то, что ты хотел сказать, быстро забудь». «Понял, так точно». Постучавшись в дверь, нам разрешили войти. В кабинете шел разговор на повышенных тонах. Заместителя командующего здесь не было, зато шла активная перепалка между Баевым и Енотаевым. Свидетелем этих дебатов был командир 727-го полка и полковник Кувалдин. Вот только командир дивизии висел сразу на двух телефонах, не успевая принимать доклады и давать указания. «Уже идут к вам. Сколько? Этого мало. Держаться», – бросил он трубку одного из телефонов. «Товарищ командующий, направление их движения известно, но они идут тремя группами. Пространство для маневра у духов есть». «Нет, мы не знаем пока, где будет переход границы. Есть. Кувалдин склонился над картой и подозвал к себе командира вертолетного полка в Джалалабаде. Что-то начали обсуждать, но за перепалкой Енотаева и Баева ничего не слышно. Как был дерьмом, так и остался. Громко сказал Ефим Петрович Ночбезу. Ты мне поговори еще. Скажи спасибо, что я все сделал так, чтобы на вас не упала тень развязывания международного конфликта из-за незаконного пересечения границы. Командующий ВВС армии рвал и металл, когда ему из МИДа начали звонить. Они бы так быстро лучше переговоры вели с иранцами и пакистанцами. Теперь со всех сторон нас в этих горах обложили. Это международный скандал, Ефим Петрович. Не нашего уровня дела, конечно. Только когда наверху ни черта не делают, мы с тобой всю эту кровавую кашу и начинаем расхлебывать. И пацаны наши тоже. Баев промолчал. Под каждым словом Камеско готов подписаться. К сожалению, когда люди в пиджаках не договариваются, начинаем работать мы, военные. Никто не пересекал ленточку, Кузьма Иванович. Почему мы верим россказням Пакистана, а не нашим летчикам? Вступил в разговор командир местного 727-го вертолетного полка. А вам бы я посоветовал тоже повременить с разговорами. Вы без приказа взлетели на авиационную поддержку войск. Нарушение всех мыслимых и немыслимых указаний. Вы хоть понимаете, что срываете своим самоуправством замысел операции? Продолжал возмущаться Баев. Я могу вам устроить такой приказ, товарищ подполковник. Если мои ребята требуют поддержки, значит, они ее получают. Поднялся во весь рост Кувалдин. Возникла секундная пауза. С комдивом, у которого размер кулака как моя голова, спорить Баев не стоит. В это время Кузьма Иванович повернулся к нам. Пришли. Что, Клюковкин смотришь, разбудил пакистанского зверя. Не понимаю вас, товарищ подполковник, ответил я. Поймешь, когда тебя под суд отдам, сразу все поймешь. Причем здесь он, Иваныч, никто не пересекал границу. В Пакистане лагерь духов, замаскированный под лагерь беженцев. И сейчас они идут к высоте 799, Фима. То есть, Петрович, ты так ничего и не понял. Разрывался Баев. В этом моменте мне даже было несколько жаль Кузьму Ивановича. Он действует согласно плану операции и не дает остальным его менять. Вот только что-то мне подсказывает, эта сама операция уже идет не так, как задумали. Дверь в кабинет открылась и вошел генерал-лейтенант целевой Рэм Иванович. Следом за ним вошел командир бригады специального назначения Тростин Борис Матвеевич. Команды не подавать. Жду доклад от ваших летчиков, товарищ подполковник, быстро проговорил генерал, снял фуражку и сел за стол. Товарищ замкомандующего, время теряем. Духи втянулись в долину. Мои ребята их сдерживают, но силы не равны, начал говорить Тростин. Мой приказ – держаться. Это не основные силы, перебил его заместитель командующего. Перед целевым командир спецназа и Ефим Петрович тут же разложили карту. Сразу Тростин начал указывать на карте позицию группы Сапина, а с ней и места расположения пакистанских лагерей. Оказывается, их вблизи 799 и краткой высоты, ни один и ни два. Со стороны реки несколько отрядов, общая численность 100-120 человек, и со стороны Пакистана аналогичное количество. Я тебя понял, Борис Матвеевич, но это не основные силы. Агентура доложила, что их должно быть больше 600-та, ответил Тростину целевой и повернулся ко мне. Лейтенант, я вас слушаю и побыстрее, потребовал генерал, надев очки для чтения. Я подошел к карте и показал места лагерей. Также район, где могут пройти духи с Пакистана и начать атаковать высоту. Полковник Кувалдин, что докладывают ваши люди на другой стороне от реки Кабул? Показал генерал на карте отметки 1208 и 1209. Ведут бой, стоят уверенно. Точное количество духов подсчитать сложно. Ориентировочно не больше сотни, ответил Кувалдин. А что у 77-й краткой бригады? Аналогичная ситуация. На подступах к Асадабаду разрозненные группы, общее количество не более сотни. Целевой задумался. Для меня вырисовывается простейшая ситуация. Три направления перехода у духов. Два отвлекающих, которые обречены на провал. И одно основное. Что-то мне подсказывает, оно именно в направлении высоты 799. Мне объясните, зачем этот маневр в районе Хайберского прохода? Что пакистанцы забыли на территории Афганистана? Ударил кулаком по столу целевой. Рэм Иванович, я вам уже говорил свои соображения. С территории соседнего государства навстречу уходящим отрядам вышли подразделения духов из якобы лагеря беженцев. Высота 799, у них основная преграда. С нее простреливается и дорога, и подступы к Хайберскому проходу. Духи обойти ее не смогут. Но если сейчас не встретим наступающих с сопредельной территории, то не встретим. Даже не вздумай мне это предлагать. И всем запрещаю работать по духам только на территории Афганистана. Все, это приказ, еще раз хлопнул по столу целевой. Генерал пошел на выход из кабинета и встретился взглядом с Кешей. Ты кто, сынок? Лейтенант Петров. Можно просто Кеша, выпалил Иннокентий. Не мог он не выкинуть какой-то трюк. Офицеры обалдели от такой простоты. Я же совсем не удивился. Ну, и что ты мне скажешь, Кеша? Есть мысли, как нам действовать. Товарищ генерал, так если ж мы не поможем, их с Пакистана расстреляют. Своих не бросают у нас. Не хуже тебя это знаю, сказал целевой и повернулся к остальным. Генерал-лейтенант снял очки и потер переносицу. Его сомнения понятны. Когда на Советский Союз столь велико внешнее давление, международный скандал не нужен совершенно. Даже некоторые социалистические государства не поддерживали решение о вводе войск. Так что генерал не просто так отвергает предложение Трастина. Что бы ни произошло, как бы ни было плохо, ленточку не пересекать, произнес целевой. Мы держим афганский рубеж. Войны с другим государством нам не нужно. Генерал-лейтенант вышел в коридор, но быстро вернулся с задумчивым видом. Валерий Иванович, что у тебя в резерве на направлении высоты 799? Обратился он к Кувалдину. Две роты 170 ГО-полка укомплектованы полностью. По 80 человек в каждой и по 12 БМП. Гранатометно-пулеметный взвод в каждой роте в полном составе. Выдвигая одну на помощь разведчикам. Похоже, именно там и собирается идти Масуд. Работаем, товарищи. Тут же завертелась машина по организации боевых вылетов. Командир 727 ГО-полка отдал распоряжение готовить пару на сопровождение колонны, и еще несколько держать в готовности к вылету. Что так, пускай быстрее шевелятся. Всем тяжело, сказал командир Джалалабадского полка по телефону. Енотаев вышел со мной и Кешей в коридор, чтобы поставить задачу в тишине. Почему выключился? Моей команды не слышал, наехал на меня Ефим Петрович. Слышал, командир. Сомневаюсь, что я бы много чего сделал на полупустых баках, пока здесь шло совещание, ответил я. Енотаев выдохнул и продолжил. Ты видел, какой там рельеф? Там невозможно маневрировать и не заходить в Пакистан, сказал Камеска. Тогда решение очевидно. Задача какая? Готовься. Джалалабадцы работают в интересах мотострелков. Мы – разведки. Как будет команда, начинайте работать парами в районе высоты 799. Позывной авианаводчика «Тарос». Частоты боевых каналов вы знаете. Я кивнула, и Енотаев нас отпустил. Но один вопрос стоило задать. Командир, а что делать с пришлыми из Пакистана? Ты приказ слышал? Вот и выполняй. Не вздумай без команды что-либо делать, ответил Енотаев. Не успели мы с Кешей войти в стартовый домик, как уже поступила команда на вылет. Я отправил Петрова на вертолет, сам подозвал к себе летчиков моего звена. Работы много. Юрис, район хорошо изучил? Да. Ориентиры запомнил, ответил Залитис. Сидишь в готовности. Если что, пойдете в паре с Семеном. А я сейчас туда с Васюлевичем. Готов? Обратился я к Ивану. Тот кивнул и начал надевать шлем. Кислицын вышел из стартового домика и показал, куда нам лететь. Но это было уже лишним. На часах 7:00. Пекло на аэродроме такое, что к фюзеляжу вертолета не прикоснешься. Губы высыхают мгновенно, а над летным полем продолжает играть знакомая мне мелодия. Гул двигателей и свист винтов, рев моторов спецмашины, шум заправщиков керосина. Смотришь на это все и на душе трепетно. Несколько месяцев назад мой реципиент мог лишиться этого. Списали бы на землю, и все. А смотреть на полеты со стоянки, когда ты еще недавно сидел в кабине. При всем уважении к героям-техникам, ГРП и аэродромщикам, но мне бы хотелось летать. Товарищ командир, вертолет готов. Заправка полная, оружие проверено, блоки заряжены, доложил мне Валера Носов. Спасибо. Поблагодарил я бортового техника и быстро осмотрел вертолет. Кеша уже занял место в своей кабине и проверял расчеты в накопленном планшете. Я обернулся назад, чтобы посмотреть, где мой ведомый, а он уже в кабину полез. «Пора», — сказал я про себя, надел шлем и пошел занимать место в кабине. «Времени у нас не так много. Кислицын хоть и обозначил нам вылет в 7:24, но стоит поторопиться. Там на высоте у парней ситуация не из простых. Запуск произвели, системы проверены, Предохранительные чеки с вооружения сняты. 304 и краткое. Готов? Запросил я Ивана. Готов? 302 и краткое. Омар, 302 му пары на полосу вырулить для взлета. Ответа от руководителя полетами сразу не последовало. На часах уже 7:20. Задерживаться нельзя. Омар, 302 му. 302 и краткое. Транспортный заходит. На стоянке пока. Я посмотрел по сторонам. Никакого самолета не видно. Омар, 302 му. У нас по времени взлет. Я вас понял. Но нужно завести, ответил руководитель полетами. Ну раз надо, так надо. Принял. 4 и краткое. За мной, сказал я в эфир. Вырулив на магистральную, я сразу поднял рычаг шаг газа. Оторвался от бетона быстро, несмотря на повышенную температуру. Слегка смещаюсь влево, чтобы не выйти на полосу и не мешать заходить транспортному самолету. А он, к слову, только проходит дальний привод. В эфире, как мне показалось, сразу начался вопль известной мне личности по фамилии Баев, чего ему в штабе не сидится. Омар, 302 и краткое взлет парой произвели. Пройдем левее полосы. Понял. Не возражаю, спокойно ответил РП, а на заднем фоне слышен громкий крик Кузьмы Ивановича. Заняли расчетную высоту и курс в район 799 и краткое высоты. Полет в район работы решил выполнять точно над рекой. Так, мы скроемся за складками местности. Река петляет из стороны в сторону. Не так уж и просто лететь над этими серыми водами. Ведомый Васюлевич идет позади и чуть выше меня для безопасности. Тарос, Тарос, 302 му, начал запрашивать я авианаводчика. До выхода в район совсем немного. Надо слегка подняться над ущельем, чтобы увидеть высоту визуально. 4 и краткое. Плавно набираем до выхода из ущелья. Понял, готов. Пошли. Отклоняю ручку управления на себя и перескакиваю высокий холм. Мы сразу попадаем в эпицентр. Влево уходи. Скомандовал я Ивану, заложив крен. С земли заработал пулемет, чуть не прошив нашу кабину в переднюю полусферу. Лечу у самой поверхности земли. Тень вертолета скользит над высохшей травой и отдельно перемещающимися людьми в разного цвета одеяниях. Ощущение, что лежим на правом боку. Вот-вот будет касание лопастями, но не тут-то было. 2 и краткое, по тебе работают. Захожу на цель, произнес в эфир Ваня. Пока же я облетал район с огромным количеством душманов. Переложил вертолет в левую сторону и смог увидеть, как ведомый работает нарами по противнику. На земле пошли разрывы. Пыль начинает подниматься и застилать всю местность. Надо теперь прикрывать Ваню. Горка. Скомандовал я, чтобы Кеша слышал предстоящее действие. Слева разрывы. Высота подходит к отметке 500-600. Ручку управления отклонил влево, а педаль вправо. Вертолет быстро разворачивает, а меня в кресле слегка подкидывает вверх. Мгновенное состояние невесомости, и начинаю пикировать на цель. По фюзеляжу что-то стучит, но нашему шмелю на это все равно. Ручка пошла от себя, нос вертолета наклонен. И перед глазами появляется скопление духов. Быстро снижаюсь, скорость растет. Пора работать. Пуск. Ухожу вправо, доложил я. Вертолет болтнуло, а обзор перед собой заполонил дым от наров. Слегка задираю нос и выпускаю ловушки. У духов могут и ПЗРК иметься в наличии. Тарос, 302 му. Отвею, веду бой на высоте. Место подскажи свое, запросил у меня авианаводчик. Кеша быстро сообразил и выдал в эфир наше местоположение. Я же успел рассмотреть, что происходит у подножья высоты 799, а там был сплошной дым и много кого еще. Реальная обстановка оказалась хуже некуда. Я решил, что надо докладывать наверх. 001 и краткое, 302 му, запросил я генерала целевого, который должен был находиться в воздухе Ван-26. Отвечаю. Прозвучал спокойный голос генерала. В районе 799 и краткое наблюдаю очень большие отряды бармалеев. Работаю с Таросом. Повторяю, очень много бармалеев. 302 и краткое. Понял. Идет колонна. Сейчас в 20 километрах от 799 и краткое. Вступила в бой. Пускай терпит. Да нас окружили. 001 и краткое. Взревел Тарос. Терпи, терпи, Тарос. Идет уже помощь. Ты наводи давай. Сынок, все тропы и проходы к высоте были заполнены духами. Они ползли со всех сторон. Дым от пороховых газов и пыль заполонили все вокруг. А на вершине с нескольких точек работали наши парни. 302 и краткое. Духи обходят по северному склону. В районе густых кустарников. Продолжил наводить нас авианаводчик. Понял. Работаю. 4 и краткое. интервал 20 секунд, атакуем зеленку с севера, выполняю. То, что у духов значительное численное преимущество, было понятно еще и перед началом операции, но чтоб настолько, среди густого кустарника заметить перемещающихся душманов крайне сложно, нужен какой-то ориентир, Тарос, дай за что-нибудь уцепиться, одни кусты передо мной, работай с курсом 80 и не ошибешься, разрывался авианаводчик, вот это точность, слегка выровнял курс захода, на панели вооружения по-прежнему выбраны нары, вариант очереди выставлен. Пуск, выхожу влево, снова реактивные снаряды ушли к цели, отбрасывая сизый дым, несколько секунд и зеленка превратилась в сплошную серую массу, следом залп выполнил Иван и закрепил успех, вот туда, еще раз, залег твою мать, и это самое вежливое, что смог сказать авианаводчик Тарос, пролетаю над рекой и разворачиваюсь, чтобы вновь выйти на цель, но мой взгляд падает на другое действо. То, что разворачивается среди петляющих дорог Пакистана. Духи подъехали прямо на грузовых автомобилях, спешились и направились в атаку. И это были непростые парни. Темные одеяния намекали, что это те самые черные аисты. На других склонах подобно длинным гадюкам тянулись колонны душманов. Они уже в каких-то 20-30 метрах от первой линии наших парней. Песок, 302 му на связь, запросил я Сапина. Если мы сейчас начнем работать по склонам, зацепим наших, а если будем заходить с востока, залетим в Пакистан, причем на несколько километров. Песок, 302 му, продолжал я вызывать Игоря Геннадьевича, 302 и краткое, ответь, сквозь посторонний шум пробивался голос, это был не Сапин, а на высоте начались взрывы, будто кто-то высыпал мешок гранат, не разобрать кто и где, слишком близко подошли душманы, 302 и краткое, это Тарос, командир группы ранен, духи озверели, начали нас забрасывать гранатами, прошу помощи, открытым текстом начал говорить авианаводчик. Тарос, сколько метров от тебя могу работать, запросил я, 20-25, или с востока заходи, мы не можем с той стороны удержать, не можем, прерывалась связь, даже из пушки работать нельзя, однозначно попадем по своим, а тут еще и в эфир авианаводчик назвал расстояние, Кеша, рассчитай, уже. Квадрат 34-71, выход на боевой после прохода отметки 1568, выпалил Петров. Кеша все без меня понял, 001 и краткое, прошу атаковать с квадрата 34-71, наблюдаю там большие отряды духов, запрещаю, 302 и краткое, не пересекать ленточку, ответил мне заместитель командующего, чтобы атаковать восточный склон. Нам нужно залететь в Пакистан и атаковать духов с его территории, а значит нарушить приказ командования. Через несколько минут спасать будет некого, прозвучал в эфире тяжелый голос Сапина.